Эпилог. 11 июля 2022 года. Лолита пыхтит ритмично. Я вижу, как она взмокла. «Тебе не больно? Если больно, можем остановиться». «Нет, нет, все хорошо», — отвечает она. «Это был 22-й поворот», — говорю я на середине фразы, делая вдох. «Ты еще и считаешь?» «Когда знаешь, сколько до конца, не так страшно». «Я бы поспорила», — говорит Лолита, облегчая передачу. Воздух пьянит. Все, как рассказывал Мусаевич. «На вершине снег», — оборачиваясь на Лолиту, говорю я. «И я тебя в нем искупаю, мучитель», — Лолита смеется. «Откуда только силы? Как быстро она восстановилась! А когда сама предложила воплотить мою мечту... Я не сразу поверил, что она всерьез. Мы начали готовиться к восхождению, и спустя 8 месяцев мы здесь, в Италии, на перевале Стельвио. Жизнь непостоянна и непредсказуема. Тогда, у замка, я решил, больше не хочу работать с теми, кому уже не помочь. Хватит с меня. Буду лечить неврозы, заниматься частной практикой за большие деньги. Я прошел личную терапию и супервизию. Ужаснулся, в какой яме так незаметно очутился. Потерял себя. В порыве злости, тоски и отчаяния хотел сжечь диссертацию. Но Лолита предусмотрительно попросила этого не делать. Предстояло пересмотреть приоритеты. Остыл я к науке, к бесплодным потугам систематизировать человека. Уж не знаю почему. Может, потому что, когда теряешь веру в разум, ты больше не в силах его искать в окружающих? Остается, как такому странному комми-вояжеру, продавать людям протезы. 10, 11, 12! Многоголосье подбой телевизионных курантов. «С Новым годом! С Новым годом!» Громче всех скандирует Семен. Колючее шампанское оставляет кисловатое послевкусие. Еще одна дурацкая традиция. На большой плазме какие-то гаснущие звезды пытаются вырабатывать счастье или хотя бы подобие веселья, за которое им заплатит непритязательная публика. Лолита безмятежна, непоколебима. Один только раз за весь вечер она резюмирует. «Фейспалм». «Ага, что бы это ни значило». Я между делом отвечаю на сообщения. И вас, и вам. Как бы ни был мне не по душе этот пир, я все же ощущаю себя дома, в компании таких разных и противоречивых людей. Но главное, рядом Лолита. После застолья устраиваемся в верхней комнате на кровати. В окно мы наблюдаем отблески салютов вдалеке. Лолита притихает на моем плече. И я решаюсь. Решаюсь послушать аудиозапись, которую недели две назад прислал борец. Я откладывал, хотел ее удалить, не собирался слушать, но тот разговор все звучал в моей голове. «Почти сразу, как ты уехал? Ты ведь помнишь, рассказывал про Сережу?» «Гаманько», — подсказываю я. «Кататония, все дела». «Ну?» «Ты уехал?» А у Веры началась эта хрень. Мне неинтересно. Постой. Она замолчала. Потом будто застыла. Перестала есть. Я здесь вам не помощник. Я не знаю, как лечить кататонию. Знаешь. Все ты знаешь. Я перевел ее наверх, в человеческие условия. Не обижайся, но... Хорошо, я очень рад. И я делал то, что ты говорил. Разговаривал с ней. Именно. Бесполезно. Это не работает. В таком состоянии пациент не воспринимает обращенную речь. Почти год, Паша. Год. Я сам не знаю, почему тратил свою никчемную жизнь на разговоры с ней. Я дошел до того, что не рассказывают даже на причастии. Я исповедовался. Вера стала моим смыслом, ты ведь понимаешь? Мне ли не понять? И она ответила. Вот буквально 3 дня назад. Она заговорила, будто просто загруженный компьютер вновь включился. И, в общем, я не знаю, может, это подмена реальности вымыслом, сон, новая фаза шизофрении, но мне почему-то кажется, что это не бред. И я отправлю тебе. Я записал на диктофон. Не знаю, что ты будешь с этим делать, но я обязан. Возможно, мы все совершили ошибку. Решать тебе. И вот я подключаю наушники и слышу верен тусклый голос. Паша написал, только с другого номера. Он был в отчаянии, да. Лолита его бросила, обокрала и сбежала куда-то. Чёрт, борец, а говоришь, не бред. Включаю сначала. Обокрала и сбежала куда-то. И он просил помочь ему. Приехать, поддержать, забрать. Я перезванивала, но он не отвечал. И я испугалась. При первой же возможности приехала. Голос Виталия Денисовича. «Откуда ты знала, куда ехать?» «Он просил меня отправить дневник. По почте. Он ему важен. Мне велел сохранить его Максим. Нашел в доме. Хотел сам потом удивить Пашу. Отблагодарить за помощь. Я отправила за день до сообщения. Так вот, я приехала. Мне открыла Лолита. Впустила. С ней была девочка странного вида. Любопытная такая. Все рассматривала мои руки. Я спросила, что происходит. Но она на все отвечала, что не понимает, о чем я. Предложила у самого Паши спросить. Он на пробежке в лесу. Лолита сказала, что мы можем встретить его. И я, как завороженная, пошла с ними. Лес оказался рядом. Мы прошли по тропинке вглубь. Потом свернули с дорожки, и тут... Тут она ударила девчонку. Я даже не успела сообразить, что происходит, как Лолита накинулась и на меня. Я стала отбиваться. Я больше и явно сильнее. Девочка лежит, не шевелится. В моей руке нож, и я как в припадке размахиваю им. Дальше шум, боль, внезапный рык, зверь. Я чувствую, как лезвие проникает в плотное мохнатое тело. Я уже бегу, спотыкаюсь, роняю сумку. Из нее что-то высыпается на мох. Сгребаю, что могу, вместе с холодным ножом. Брожу, задыхаюсь, кровь пачкает одежду. Я убила Лолиту? Но это же была самооборона, да? Или нет? С того момента... Да, с того момента какой-то голос... Голос поселился во мне. Злой, мужской, обвиняющий голос. Дальше не помню. Лес, какие-то люди, животные. Ветеринарная больница? Возможно. Я куда-то иду, где-то сплю, затыкаю уши. Мне хочется проколоть барабанные перепонки. Да, это я помню хорошо. Стучусь в дверь, стучусь позже, звоню, стучусь еще. И однажды мне открывает он. Я нажимаю на стоп. Салюты затихли, черное небо уютно освещается полной луной. Лолита сопит. Я глажу ее округлившийся живот.